Явиться в суд предлагалось к 12 часам, а было всего только 9. Поэтому Жак помчался к Жервезе, которую застал не менее взволнованной, чем накануне. «Ну, как дела?» — спросила она. «А вот взгляни», — победоносно ответил Жак Обри, показывая ей исписанную иероглифами бумажку. «Когда вам надо явиться?» «В полдень». «А больше я ничего не разобрал». «Вы даже не знаете, в чем вас обвиняют?» «Да, наверное, в том, что я тебя обманул, милая крошка». «А вы не забудете, сударь, что сами заставили меня дать такие показания?» «Разумеется, не забуду. Я готов присягнуть, что так оно и было, даже если бы тебе вздумалось все отрицать». «Так вы не станете на меня сердиться за то, что я вас послушалась?» «Да нет же! Я всегда от души буду тебе благодарен». «Что бы ни случилось? Что бы ни случилось?» «Да я и сказал это все это лишь потому, что вы заставили меня. Ну, разумеется. А если у меня с перепугу ум за разум зашел, и я сболтнула лишнее, вы простите?» «Не только прощу, милая, славная моя Жервеза, но уже простил, прежде чем ты попросила об этом». Было уже без четверти 12, когда Жак спохватился, что к 12 ему надо быть в суде. Он простился с Жервезой и опрометью выбежал на улицу. До здания суда было довольно далеко. Постучавшись в ту же дверь, что и накануне, он услышал, что часы бьют 12. «Войдите», — прогнусавил тот же голос, что и вчера. Жак не заставил повторять приглашение и с широкой улыбкой, задрав нос и сдвинув шапку на бекрень, вошел в приемную. «Ваше имя?» — спросил уже знакомый нам человек в черном. «Жак Обри». «Ремесло?» — «Школяр». «Ах, да! На вас вчера приходило жаловаться Жервеза Попино». «Правильно. Садитесь и ждите своей очереди». Жак повиновался и стал ждать. В комнате уже сидели 5 или 6 мужчин и женщин разного возраста и положения. Они, разумеется, были вызваны к судье первыми. Одни вышли оттуда без конвоя, это означало, что против них не оказалось достаточно улик, другие — в сопровождении полицейского офицера или 2 стражников Прево. На последних Жак поглядывал с завистью, потому что их вели в шатле, куда ему так хотелось попасть. Наконец вызвали и Жака Обри. Жак вскочил с места и с такой довольной миной вбежал в кабинет судьи, будто речь шла о приятнейшем развлечении. В кабинете сидели 2. Первый еще выше, еще черней, еще костлявее и суше, чем мрачный человек в приемной. Каких-нибудь 5 минут назад это показалось бы Жаку невозможным, был секретарем. Второй — маленький, толстый, почти круглый человечек с веселыми глазами, приятной улыбкой и жизнерадостным выражением лица — был судьей. Улыбающиеся взгляды Жака и судьи встретились, и школяр внезапно почувствовал такую симпатию к этому почтенному человеку, что чуть было не пожал ему руку. «Так это вы и есть тот самый молодой человек?» — спросил судья, пристально глядя на вошедшего. «Признаться, да, миссер», — ответил Жак Обри. «Вы впрямь как будто малый не промах», — продолжал судья. «А ну-ка, господин Пострел, берите стул и садитесь». Жак уселся, положив ногу на ногу, и с довольным видом выпятил грудь. «Так», — потирая руки, произнес судья, — «а ну-ка, господин секретарь, прочтите нам показания истицы». Секретарь встал и, изогнувшись над столом, без труда дотянулся, благодаря своему непомерному росту, до его противоположного конца, где и достал из груды папок дело Жака Обри. «Вот это дело», — произнес он. «Как имя истицы? Жервеза Пьеретта Попино», — прочел секретарь. «Она самая», — сказал Обри, утвердительно кивнув. «Несовершеннолетняя», — продолжал секретарь, — 19 лет от роду». «Ну и ну! Несовершеннолетняя!» — воскликнул Жак Обри. «Так записано с ее слов», — «Бедняжка Жервеза», — пробормотал школяр.